одевается в черные или розовые одежды, вышитые золотом. К Бо относятся наш король, Муса сегодняшний неповторимый, члены его семьи, а также трое старших советников короля по религии, по безопасности и по финансам. Вторая каста, Баба, носит синее платье с серебром. Боба, дословно, советники короля, назначаются обычно министрами или губернаторами провинции. Третья, высшая каста, бобаны, то есть советники советников короля, одеваются в оранжевые одежды. «Простите, а сколько всего у вас каст и сколько из них высших?» — перебил Обана отец. «Всего 7 каст, из них 3 высших, 2 достойных и 2 простых. Достойные — это обаны, то есть приказывающие по вашему начальнике, и баны — средние, мелкие государственные служащие и солдаты. Баны носят коричневую одежду. К простым относятся аны, одевающиеся в серую одежду, и ны, у которых платье должно быть всегда белого цвета. Ны — это люди неуважаемых профессий, мясники, выделыватели кож, могильщики и другие. Иногда среди них встречаются разжалованные королем за серьезные проступки бывшие сановники и чиновники. Впрочем, король может перевести провинившегося сановника в любую касту. При этом родственники наказанного также переходят в соответствующую касту. Но изменить касту может только сам король. «А к какой касте вы относите иностранцев, например, таких, как мы?» «К касте чужеземцев», — Су чуть усмехнулся. «Правда, бывают случаи, когда король жалует иностранцу звание своего подданного, а заодно и сословие. Но это после испытательного срока. Вначале же чужеземцам дают полосато-желто-зеленое одеяние». Су на секунду задумался, потом продолжал. «Должен вас предупредить, те, кто стал гостем Мусатанга, никогда не возвращаются обратно в свои поганые страны». «Почему поганые?» — удивился отец. «Простите, это по привычке. У нас принято называть расположенные за горами государства погаными, поскольку они не обрели еще великой мудрости жизни, которой руководствуемся мы, мусы». Отец в изумлении посмотрел на Обана. Тот явно не скрывал иронического отношения к своим словам. Однако на следующих привалах в присутствии своих соплеменников Су был сдержан и официален. Как-то утром он объявил, что к обеду путешественники прибудут в столицу страны, город Танг. «Вы будете жить в саду для гостей», — продолжал Обан. «Так называется резиденция, расположенная в красивом парке. Ваша дальнейшая судьба будет определена после того, как вас примет Муса, сегодняшний неповторимый». Город Танг показался путешественникам довольно неказистым поселением. В основном однообразное, скучное, длинное каменное здание в 2-3 этажа. По сравнению с ними, особняк для гостей производил более благоприятное впечатление. Сад, окруженный каменной стеной, оказался действительно красивым парком с аккуратными дорожками. Однако сразу бросалось в глаза, что резиденция усиленно охраняется. С внутренней стороны стены вышагивали часовые. Потянулись дни ожидания аудиенции у его неповторимости. Титул соответствовал европейскому его величеству. Позднее путешественники догадались, что Муса, сегодняшний неповторимый, нарочно тянул время, отдаляя аудиенцию. Король хотел, чтобы чужеземцы поняли, какая высокая милость сам факт получения аудиенции у его неповторимости. Жизнь в саду была монотонной и скучной. Только все трое этого не замечали. У Поля начался серьезный роман с Лалой, которую теперь звали Элен. Она, наконец, открыто призналась, что тоже любит лингвиста. Неожиданно для себя влюбился и отец. Предметом его страсти оказалась стройная, сероглазая, с европейскими чертами лица девушка по имени Илу, которую прикрепили к гостям переводчицей. Илу знала сносно английский язык и немного французский. Была она очень деликатной и доброжелательной.